44. Подключение никто не миновал. Правда, кое-кому досталось больше других. Дик Эллисон не выжил, ибо пребывал на более продвинутом этапе эволюции. Не посчастливилось и четырем десяткам наблюдателей за внешними границами, которые в ту пору находились в городе. Все они были связаны в единый узел. К нему, к узлу, в первую очередь и подключился корабль, опустошив их напрочь. Истекая кровью, которая вдруг стала сочиться из глаз и носа, они разом осели на землю и умерли, как только корабль начисто высосал их мозги. К тем, кто находился на вырубке, корабль тоже подключился. Несколько томинокеров преклонного возраста не выдержали нагрузки. Остальные, кто упал на колени, кто лежал плашмя по всему периметру вырубки. От невыносимой боли они едва не теряли сознание. Некоторые понимали, что пожар приближается. Ветер с новой силой раздувал пламя. Оно распространялось в форме веера. И вот уже на просеку повалил дым, густой, не продохнуть. Огонь трещал и гудел.